Глава 41. Вейнард уехал рано утром. Я крепко спала и не вышла проводить. Видимо, он специально выбрал именно это время для отъезда. Долгие проводы, лишние слезы. Закваска моя прекрасно себя чувствовала, и я все-таки занялась проработкой ассортимента. Вчера я так разнервничалась из-за отъезда Вейнарда, что так и не начала работу. Основу составляют простые хлеба, ржаной, пшеничный и, возможно, можно добавить кукурузный, если найду муку. Затем десертные хлеба с добавлением сухофруктов, семечек, орехов, хлеб на пиве и на кефире. Можно добавить и сложные хлеба, но это на заказ. Ведь одна такая булка готовится не один день. Взять хотя бы холодное сердце, мой любимый белый хлеб. Так он готовится чуть меньше 2 суток. А на поток такой хлеб не поставишь. Не потому что долго, а потому что хлеб для гурманов. Хотя ничего особенного в составе нет. Все та же опара, состоящая из закваски, воды, муки и соли. Все. А хлеб получается. Ум отъешь. И, конечно, хлебобулочные изделия к чаепитию. Рогалики, маргаритка, батон, сладкие сухарики, пирожки и круассаны. И едва не забыла про мои любимые синнабоны. Можно продавать собственные сборы чая и даже подавать чай к выпечке в лавке. Сделать милое мини-кафе, где можно будет посидеть, выпить чаю и скушать сладкую выпечку. И уж раз здесь так развита доставка, то и нам нужно внедрить ее в работу. Эх, как же мне не хватает Вейнарда. Уж он бы мне подсказал, что стоит делать, а что нет. Бонни, посмотри, я составила ассортимент нашей лавки. Что думаешь? Служанка подошла к столу, поставила передо мной яичницу и кружку с морсом, пододвинула хлеб из лавки к квашни. «Кушайте», — сказала она, подав мне вилку, а сама взяла исписанный моим мелким почерком листок и углубилась в чтение. Бонни шевелила губами, помогая себе. Читала она медленно, но это потому, что у нее не было практики. Писала и того хуже. Могла поставить свою подпись, и то дело. «Мне кажется, что для начала надо остановиться на пшеничном и ржаном хлебах», — сказала она, добавив рогалики, пирожки, сухарики, а потом по мере роста спроса добавлять еще что-то. Я задумалась, медленно пережевывая завтрак и запивая его вкусным морсом. «Пожалуй, ты права, но я думаю, что можно подавать в нашем кафе при лавке еще и морс». «Кафе открывать рановато. Мы еще с лавкой не разобрались, не расторговались». «А что там сложного?» – удивилась я. «Выпекай и продавай». Бонни положила и себе на тарелку яичницу глазунью и села напротив меня. Когда Вейнарда не было дома, мы принимали пищу вместе. «Это только так кажется», – улыбнулась служанка. «Во-первых, лавка не работала давно, и горожане отвыкли покупать там хлеб. Во-вторых, у конкурента пока ассортимент больше, чем будет у нас. В-третьих, и самое важное – приучить горожан покупать хлеб у нас». Практичный ум Бонни все продумал. Она оказалась права. «Тем более», – добавила она, – «у нас нет много денег, чтобы сразу начать печь все, что вы придумали. Сначала надо что-то попроще, привычнее, а затем уже понемногу расширять ассортимент». «Но тогда получится, что мы проиграем нашему конкуренту», – расстроилась я. «У него и ассортимент больше, и люди привыкли покупать у него». Бонни обхватила руками теплую кружку с чаем. Я потянулась за хлебом из пекарни конкурента. Он выглядел как-то не очень. Сразу видно, что закваска слабая, тесто не поднялось, и хлеб выглядел как лепешка-переросток. Отломила кусочек, осторожно разжевала и скривилась. Хлеб был слегка пересолен и жестковат. «Может, все и так сложно будет», – задумчиво произнесла я. «Если он всегда так печет, то у нас будет чем ему ответить». «Я узнавала», – поделилась со мной Бонни. «Горожане недовольны качеством хлеба у квашни, но выбора у них нет». «Это же прекрасно», – воодушевилась я. «Тогда придут к нам хотя бы ради любопытства, а нам нужно будет их удержать». «Вам это будет легко сделать», – произнесла служанка. «У вас всегда получается вкусный хлеб». «Вот только знать бы, какое количество хлеба требуется городу», – задумалась я. «Нам надо будет потренироваться с выпечкой, чтобы рассчитать, когда начинать запек, чтобы успеть к открытию лавки». Я взволнованно вскочила на ноги и зашагала по кухне. Меня переполняли эмоции. Настолько разные, что я никак не могла разобраться, чего больше – радости от предвкушения нового дела или страху, что ничего не получится. Я же раньше не пекла хлеб в таком количестве. Я ходила туда-сюда по кухне с кружкой морса. Остановилась возле окна, выходящего на внутренний дворик. Там, на огромной сосне, висела кормушка, и две синички увлеченно клевали зерно. Я засмотрелась на них. Такие красивые. «Бонни!» — вдруг осенило меня. «У прежней хозяйки наверняка остались записи, расчеты по ведению лавки. Наверняка она записывала, сколько булок хлеба испекла, сколько продала и что делала с тем, который не успела продать». «Я когда прибиралась, не видела ничего такого», — отозвалась Бонни. «Но наверняка такие записи есть. Может, посмотреть в лавке?» Сегодня она прям фонтанирует ценными советами. Нужно почаще советоваться с ней. Бонни правильно мыслит и в жизни видела побольше меня. «Отличная идея!» — радостно воскликнула я. «Собирайся, мы отправляемся в лавку на поиски записей прежней хозяйки».